Глава вторая. Старый Макото подозрительно посматривал на ангельские лица внучек и все не мог решить, стоит ли делать важное объявление сегодня или подождать неделю. Дед прекрасно знал характер двух оторв и четко осознавал, если они ведут себя прилично, жди большой беды. Предчувствие слегка заглушало письмо на бланке средней школы, вежливо уведомлявшее главу рода о величине погрома, уничтоженном парке и выломанной ограде. Круглый ценник материального и экологического ущерба позволял надеяться, что внучки ведут себя прилично именно по этой причине, но что-то на сердце Кавати Макото было неспокойно. Вечернее собрание всей семьи за общим столом в роду Кавати – довольно редкое явление. Да и пойди собери семью, разбросанную по всему Токио. Дела рода требовали личного присутствия матерей Ай и Юка после гибели мужей, взявших бразды правления в свои руки. «Понятно, в кого были характером внучки», — хмыкнул про себя дед, мысленно отмечая волевые лица дочек. «Обычно общий сбор проводился ради важных объявлений, а не самой встречи. Сегодня повод был праздничный и торжественный». Внучки завершили среднюю школу и готовились к поступлению в старшую, выбор которой и предстояло осуществить. Откашлялся глава рода, привлекая к себе внимание. «Рад всех вас видеть в сборе!» «А где Димкун?» — невинно похлопала ресничками Юка Тян. «Юка!» — шикнула ее мама и виновато поклонилась в сторону Макото. «Так вот, день клонится к ночи, потому не буду тянуть. Друзья сделали щедрый подарок на старости лет, достойный ума и талантов моих любимых внучек», — старик приосанился. «Девочки могут выбрать любую из четырех великих школ Токио. Вопросы поступления будут решены положительно». «А Димкун куда идет?» — перебил тонкий голосок. «Айтян, как не стыдно! Продолжайте, Макото-сан!» «Хм, роду не помешал бы свой целитель. Потому было бы неплохо отправить одну из вас в Сейджо. Достойная, уважаемая школа!» Дед заметил умоляющие глаза внучек, глубоко вздохнул и добавил. «У Димкуна сложная ситуация. Я не хотел бы касаться этого вопроса сейчас. И не надо на меня так смотреть. Юка! Ай! Да в Докисюра он идет, но не под своим именем. Дедушка, а можно я в Докисюра?» Хором выпалили внучки и теперь недовольно смотрели друг на друга. «Айтян, милая, у тебя доброе сердце, ты будешь отличным целителем!» Первая опомнилась Юка и мягко улыбнулась подруге. «Юка-тян, настоящему целителю требуется хладнокровие, кому как не тебе этим заниматься? Я считаю, тебя ждет судьба великого целителя!» Отозвалась Ай, отзеркалив улыбку. «Нет, милая, ответственность и забота — вот настоящие добродетели врача! «Разве не эти качества ты видишь в зеркале?» Юка накрыла ладошкой руку подруги и чуть-чуть сжала. «Лечение требует точности и трезвого мышления. Увы, мне далеко до тебя». Ай еле вытащила руку и чуть отодвинулась от стола. «Ты себя недооцениваешь», — пожурила Юка подругу. «Если кого и называть светлым умом, то только тебя». «Посмотри на должность врача с другой стороны». Зажглась Ай идеей. «Ты сможешь лечить дедушку, меня, даже Димкуна!» «Вот уж не горю желанием лечить этого прекрасного юношу!» Мрачно отозвалась Юка. «Ты сможешь бить и лечить, отрывать ногу и пришивать обратно!» Вдохновенно вещала Ай. «Заманчиво!» Собеседница склонила голову на бок и мечтательно прикрыла глаза. «Хм-хм!» Громко обозначил свое присутствие дед. «Оставьте мальчика в покое. Вы уже взрослые девушки, к тому же помолвлены, а так недостойно себя ведете». Пожурил дед внучек и только под конец фразы понял, что проболтался. «Помолвлены», — первая отреагировала Юка. «Как интересно». «На ком?» — зажглась интересом Ай. «Вы их пока не знаете. Сыновья моих хороших друзей!» — буркнул Макото-сан, проклиная про себя свою несдержанность. Девушки почему-то понурились и грустно переглянулись. «Не на Димкуне!» — робко промолвила Ай. «Дочка!» — в очередной раз шикнула на нее мама. «Простите, Макото-сан, Девочки знают, что такое долг перед родом, ведь так?» Сурово взглянула она на сжавшуюся Ай. «А вдруг мы им не понравимся?» Юка взглядом снайпера посмотрела на деда. «Такие кавайные девушки не могут не понравиться!» Неуверенно улыбнулся дед. «Вот оно, не подвело предчувствие, быть беде!» «Деда, дай нам с Ай их телефоны или адреса, ну пожалуйста!» Молитвенно сложила ручки Юка. «А мы лично спросим у этих смертных замечательных молодых людей их мнение». «Да?» Глава рода не знал, куда девать руки под прицельными взглядами любимых внучек. «Дедушка, ну не будешь же ты нас скрывать от них до свадьбы?» Похлопала ресничками Ай. «Предупреждаю, один из них ветеран, а второй почти учитель». Старик привел последний довод. «Дедуленька, ну миленький, ну пожалуйста». «И у них есть охрана, в боевых доспехах». «Дедушка, мы только познакомимся, может, даже в кино сходим», — мечтательно произнесла Юка. «В кино не надо», — потянул узкий ворот глава рода. «Назначьте встречу на окраине, где поменьше людей». «Макото-сан?» — непонимающе посмотрела на него дочка. «Не обращайте внимания», — махнул рукой старик и мрачно уставился в столешницу. «Разорвать помолвку? Дело простое. Пока что все обговорено на уровне легких намеков и многозначительных шуток. Урона репутации не будет». «Нет, пусть привыкают к характеру будущих жен». «Мама, все будет хорошо». Ай предвкушающе потянулась, материализуя в руке клинок воздуха. «Но потом вы пойдете в Сейджо, обе», — мрачно заявил дед. «Давайте отложим этот разговор», — проворковала Юка. «Быть может, наши избранники пойдут в другие школы?» «О нет!» — схватился за голову старик. «Все это очень плохо кончится». Сложно было винить внучек в привязанности к парню после стольких лет дружбы. Да что говорить, если сам старик давно считал Димкуна чуть ли не внуком. Смешно вспомнить, с чего началось их знакомство. Глава рода Березиных попросил своих японских партнеров найти сенсея парню. Казалось бы, чего проще? В Токио полным-полно школ и преподавателей, но уважаемый клан побоялся ударить в грязь лицом и немного переборщил. Если можно назвать эпитетом «немного», ночной звонок к одному из семи проживавших в Японии виртуозов. Макото не смог отказать на просьбу старого друга и уже следующим утром наблюдал перед собой нескладного хмурого паренька. Если быть откровенным с самим собой, было в согласии нечто большее, чем уважение к соратнику по былым битвам. В душе Макото зияла дыра вины за потерю сыновей. Каждый раз в памятный день их гибели старик запирался в своем кабинете и за бутылкой рисовой водки обвинял себя в смерти детей. Не выучил, не смог. Его вина, его боль. Дети родились с потенциалом мастеров, но завершили жизненный путь в ранге учителей. Казалось бы, большинство могло только завидовать столь высоким рангам, а если бы друзья узнали о самобичеваниях старика, то наверняка покрутили пальцем у виска. Видно ли это дело? Мастер в 27 лет. В таком возрасте надо учителю радоваться, как благословению богов. Но Макото думал иначе. Со временем виртуоз настолько срастается с родной стихией, что начинает чувствовать ее, ощущать как продолжение самого себя. И где-то на грани отождествления себя со стихией приходит парадоксальное знание. Мысль настолько простая, что покажется бредовой уже в следующую секунду. Она переворачивает все представление о прогрессе воинского искусства и рангах, техниках и школах. Мысль, пришедшая к старику уже после гибели сыновей. Именно шанс ее проверки Макото увидел в предложении побыть наставником. Даже в случае неудачи ему не скажут дурного слова, а результат ошибки вскоре отправится в далекую Россию и не будет смущать возможностью повторной встречи. У Макото все получилось. Было в этом факте куда больше, чем простое удовлетворение от победы. Уже через полгода старик не смог воспринимать парня как результат эксперимента. Макото понял, что привязался, иначе бы покинул семью Березиных сразу же, как получил нужный результат. На его глазах шел небывалый прогресс, успехи парня отзывались нотами гордости в душе. Подобное дед чувствовал только от занятий с внучками, но то девчонки, с ними приходилось деликатничать. Следующий рост привязанности произошел в момент встречи двух стихий – бушующего океана энергии Ай и Юка с холодным фронтом разума Димы. Результат превзошел все ожидания. Девочки всерьез занялись боевыми искусствами после того, как им накостылял симпатичный ровесник, который даже не воин. А еще они снесли гостевой дом до фундамента. Но это мелочи. Главное, внучки стали постоянно жить у деда, донимая показать новую убийственную штучку, чтобы снести башку тому зазнайке. А у Березиных он учил новым защитным штучкам, чтобы эти идиотки не снесли мне башку. Макото отдыхал душой. Через год после знакомства родители Димы погибли. Старик знал все, как предавали, кто и почему предавал богатый род Березиных. Их вывели на цель, показали убийц детей, дали собрать абсолютно все силы, после чего захлопнули мышеловку. Род был слишком богат, претендовал на выход из клана и самостоятельность, за что и поплатился. Макото уберег ребенка от тяжелого знания, тщательно фильтровал посетителей и информацию, власти старому виртуозу хватало с избытком. Казалось бы, все закончилось, парень вырос, похорошел, и дед даже подумал оженить его на внучках. А что такого? Второй виртуоз в роду — дело приятное, хе-хе. Да и надо быть слепцом, чтобы не видеть, как на него смотрели девочки. Но не тут-то было. Через 4 года затишья пираньи российского клана вспомнили о беззащитной жертве. Аукнулась Диме предусмотрительность отца, хоть и была она из лучших побуждений. От такого наследства проще избавиться, чем пытаться сохранить. Жизнь дороже. Старый виртуоз знал предел своих возможностей. Не ему было тягаться с русским медведем. 2 умницы, внучки, наследницы, дочки, жены погибших сыновей. С кем ему воевать? Что один виртуоз сможет против целого клана? Нет, что-то наверняка сможет, но без шанса на общую победу. Потому Макото-сан стал думать о помолвке внучек. Против слова деда они не смогут пойти. Брак с Березиным исключался. Со своей стороны дед сделал все, что мог. Все школьные фотографии, даже у одноклассников Димы, были подменены на вовсе не похожие, благо у врагов могли быть фото парня разве что в 10-летнем возрасте. С тех пор парень изрядно подрос и изменился, оброс мышцами и обзавелся модной прической. С преподавателями проведена профилактическая беседа. Парень, в общем-то, нравился учителям, и они отнеслись с пониманием к необычной просьбе. На имя Березина был куплен билет за рубеж. Пусть ищут его в Америке. Там традиционно не любят русских, а в особенности спецслужбы. Сам парень отправится в Докисюра, частную школу для верхушки аристократических родов Токио. Клан, контролирующий учебное заведение, своим именем гарантирует неприкосновенность учеников от внешних угроз и способен оторвать голову излишне любопытным. Казалось бы, все предусмотрено. И вот тут вмешивается фактор с 2 парами очаровательных глаз под именами Ай и Юка. 2 ветерана, 2 фурии в юбках, не принимающих иных условий в драке, кроме боя в полную силу. Потому-то они и привечают Димкуна. Он единственный выживает в тренировках с ними и уходит после на своих ногах. Остальные ограничиваются фразами «рехнутые стервы» и «грозятся родней». — хмыкнул дед. Благо, девочки никогда не начинают первыми и заведомо сообщают правила. Потому проблем, кроме финансовых, еще не было. Макото помнил смутные времена, когда женщин не прятали на кухню, а учили наравне с юношами. Любой боец в кровавых родовых войнах был на счету. Мирное время расхолаживает. Даже в старых родах довольствуются максимум фактом сдачи экзамена на ветерана, подтверждая тем самым силу крови рода. К реальным битвам уже никто не готовит, как считал старик, зря, потому искренне радовался интересу внучек к боевым искусствам и учил их на совесть. Так что же делать? Отправлять их на свидание с сыновьями друзей? Так они их переломают вдоль и поперек, остаток только в совочек и соберешь, точно известно. Потом извиняйся перед их отцами. «Молчать!» — взрыкнул дед, выпустив чуть-чуть яки. «Отставить убивать женихов! Помолвка отменяется!» «Но Макото-сан...» — начала одна из матерей. «Пойдут в Докисюра, обе!» — проигнорировал старик дочку. «Ура!» — хором выпалили внучки. «Но с условием!» — мрачно ухмыльнулся дед. «Один! Всего один слух о неподобающем поведении! Слышите меня?» Все за столом завороженно кивнули. «Обе пойдете в Сейджо и согласитесь на тех женихов, что я укажу, без сломанных костей и других оправданий». «Дедушка, ты самый лучший!» — восторженно пискнула Ай. «Дедушка, мы тебя так любим!» — вторила ей Юка. «И последите за Димкуном. Ему там нелегко придется. Да, и без вас, а с вами-то... О-хо-хо!» Дед снова начал сомневаться в принятом решении. Но отступать было поздно.